Жаль, что революционеры проиграли. Благодарная Испанская республика, думал Гоген, предоставила бы ему синекуру, о которой он мечтает. Гоген бродил по Парижу. Жена, говорил он, с трудом привыкает к бедности. Несколько раз он пытался устроиться на работу, но тщетно. Также бесплодно он пытался найти покупателя для своих картин, а в семье вскоре должен был прибавиться лишний род. В марте Мэтта забеременела. Озабоченный, желчный, не зная, что предпринять, Гоген расхаживал по Парижу. Однажды в октябре у Дюран-Рюэля он узнал, что Писсаро работает в Руане, пишет превосходные картины. На хмуром осеннем небе вдруг сразу забрезжил просвет. «Жизнь в провинции куда дешевле, чем в Париже», — решил Гоген. Обосновавшись с семьей в Руане, ну, скажем, на год, он сэкономит много денег и весь этот год будет усердно заниматься живописью, чтобы завоевать место в искусстве. Руан даст ему новые мотивы, да и вообще, так или иначе, ему там будет гораздо лучше, чем в этом напыщенном Париже, который в глубине души он никогда не любил и который никогда его не вдохновлял. На ближайшей же выставке импрессионистов, она предполагалась весной 1884 года, все увидят, каких успехов добился Гоген. К тому же Руан — процветающий город. У руанцев денег куры не клюют. Наверняка там нетрудно продать картины. Кстати, бывший кондитер Мюрер, школьный товарищ Гиомена и друг импрессионистов, купил в Руане отель «Дофина» Испании. Мюрер Эжен, настоящее имя Огюст Минье, 1845-1906, школьный друг Гиомена, через которого он познакомился со многими художниками, стал коллекционировать их картины. Писсаро остановился в этом отеле, и Мюрер взял с него плату со скидкой. Неожиданно в конце октября Гоген объявил Писсаро, что собирается в Руан, чтобы на месте изучить обстановку с точки зрения практической жизни и искусства. «Гоген не на шутку меня тревожит», — признавался Писсаро. Едва Гоген появился в Руане, Писсаро понял, что бывший маклер всерьез намерен здесь обосноваться, что он преисполнен твердой решимости. Писсаро не старался ободрить Гогена. Выставка импрессионистов, на которую рассчитывает Гоген, не состоится. Эта затея обречена. Гоген надеется заинтересовать богатых руанцев живописью импрессионистов, но импрессионистам нигде ничего не удается продать. Если бы не помощь Кайботта, Писсаро провел бы лето в нужде. «Я не верю», — говорил Писсаро, — «что в Руане можно продать картины. Не забудьте, даже в Париже нас считают отщепенцами, подонками. Нет, искусство, которое потрясает старые устои, не может заслужить одобрение, и тем более в Руане, родном городе Флобера, в чем руанцы не смеют признаться». Из письма Писсаро Мюреру от 8 августа 1884 года. Но какой смысл спорить с бывшим маклером? Дело сделано, он решил взять Руан приступом, писал Писсаро 10 ноября. Гоген стал искать кров для своей семьи. В тупике Малерн сдавался дом номер 5. Гоген снял его и вернулся в Париж, чтобы подготовить переезд. 6 декабря Мэтт родила 5-го ребенка, мальчика Поля Ролона. В заснеженном саду на улице Карсель Гоген написал одну из своих последних парижских картин. Картину, исполненную зимней грусти. Картину, пронизанную одиночеством. В начале января 1884 года семейство Гогенов приехало в Руан. Покинуть улицу Карсель было для Мэтта жестоким ударом. В необходимости переезда как бы материализовались страхи, о которых ей становилось все труднее отгораживаться, поскольку она видела, с каким упорством преследует Гоген свои химерические мечты. Впрочем, и того, как отнеслись к происшедшему Писсаро и Гиомен, было довольно, чтобы укрепить ее тревоги. Но до переезда она все еще сомневалась. Теперь сомневаться не приходилось. Все в ней восставало против краха того, что составляло ее жизнь. Вознесенная своим замужеством до такого социального положения, которым она, несмотря несмотря на все свое честолюбие, не могла мечтать, она теперь была озлоблена, что ее лишили достигнутого. Конечно, немногие женщины на ее месте не устрашились бы будущего. И суть не в том, предстояло ли Гогену добиться в будущем признания своего таланта или ему суждено было остаться неудачником. Все равно выбор жизненного пути, сделанный главой семьи, с точки зрения социальной, был пагубным. И однако многие женщины в подобных обстоятельствах не перестали бы поддерживать своих мужей. Хрупкая женская рука была иной раз самой надежной опорой для дерзновенных искателей в области духа. Любовь — это всегда понимание, а женщина в любви часто идентифицирует себя с любимым человеком.